когда его искушала Версавия, купаясь в пруду обнаженной. Седрахом, Месахом и Авдинага была я в печи, раскаленной огнем. Я сразила 2000 воинов вместе с Самсоном и по дороге в Дамаск ослепла от света небесного вместе с Павлом. Вместе с Марией рыдала я у Голгофы. И опять тихий вздох прошелестел по рядам. Я узнала их и полюбила всем сердцем. И лишь один. Она подняла вверх указательный палец. И лишь один из актеров великой той драмы остается для меня загадкой. Единственный, кто стоит в стороне, пряча лицо в тени. Единственный, кто заставляет тело мое дрожать и трепетать мою душу. Я боюсь его. Я не знаю его помыслов и боюсь. Я боюсь нечистого. Еще один вздох. Одна из женщин зажала рукой рот, как будто удерживая рвущийся крик, и стала раскачиваться все сильнее. «Это он, нечистый, искушал Еву в образе змея ползучего, ухмыляясь и присмыкаясь на брюхе. Это он, нечистый, пришел к сынам Израилевым, когда Моисей поднялся на гору Синай и нашептывал им, подстрекая их сотворить себе идола, золотого тельца, поклоняться ему, предаваясь мерзости и блуду». Стоны, кивки. «Нечистый! Он стоял на балконе рядом с Изавелью, наблюдая за тем, как нашел свою смерть царь Ахав. Вместе они потешались, когда псы лакали еще теплую кровь. О, братья и сестры, остерегайтесь его, нечистого!» «Да, Иисус милосердный!» — выдохнул старик в соломенной шляпе, тот самый, кого стрелок встретил первым на входе в тал. «Он всегда здесь, мои братья и сестры. Он среди нас, но мне неведомы его помыслы, и вам тоже неведомы его помыслы. Кто сумел бы постичь эту ужасную тьму, что клубится в его потаенных думах? Эту незыблемую гордыню, титаническое богохульство, нечестивое ликование и безумие воистину исполинское, всепоглощающее безумие, которое входит, вползает в людские души, точит их, будто червь, порождая желания мерзкие и нечестивые. О, Иисус Спаситель! Это он привел Господа нашего на гору. Да. Это он искушал его и сулил ему целый мир и мирские услады. Да. И он вернется, когда наступит конец света. Он, конец света, уже грядет, братья и сестры. Вы это чувствуете? Да. Прихожане раскачивались и рыдали. Паства стала похожа на море. Женщина за кафедрой, казалось, указывала на каждого и в то же время ни на кого. «Он придет, как антихрист, алый король с глазами, налитыми кровью, и поведет человеков к пылающим недрам погибели, в пламень мук вечных, к кровавому краю греха, когда воссияет на небе звезда полынь, и язвы изгложат тела детей малых, когда женские чрева родят чудовищ, а деяния рук человеческих обернутся кровью». О! О, Боже! О, Боже! О! Какая-то женщина повалилась на пол, стуча ногами по дощатому настилу. Одна туфля слетела. «Да, Господи, за всякой усладой плоти стоит он! Это он создал адские машины с клеймом Ламерк, нечистый!» «Ламерк», — подумал стрелок, — «или, может, Лемарк, Слово было ему знакомо, но он никак не мог вспомнить, откуда. На всякий случай он сделал заметку в памяти, а у него была очень хорошая память. «Да, Господи, да!» – вопили прихожане. Какой-то мужчина пронзительно завопил и упал на колени, сжимая голову руками. «Кто держит бутылку, когда ты пьешь?» «Он нечистый!» «Когда ты садишься играть, кто сдает карты?» «Он нечистый!» «Когда ты предаешься блуду, возжелав чьей-то плоти?» «Когда ты оскверняешь себя рукоблудием, кому продаешь ты бессмертную душу?» «Ему! Ничи! Боженька миленький!» «Чистому!» «А-а-а!» «Но кто он, нечистый?» Выкрикнула она, хотя внутри оставалась спокойной. Стрелок чувствовал это спокойствие, ее властный самоконтроль, ее господство над истеричной толпой. Он вдруг подумал с ужасом и непоколебимой уверенностью. Человек, назвавшийся Уолтером, оставил след в ее чреве – демона. Она одержимая. И вновь накатила жаркая волна вожделения, сквозь страх. Как будто и это была ловушка, как слово, которое Уолтер оставил для Элис. Мужчина, сжимавший руками голову, слепо рванулся вперед. «Гореть мне в аду!» – закричал он, повернувшись к проповеднице. Его исказившееся лицо дергалось, как будто под кожей его извивались змеи. «Я творил блуд, играл в карты, я нюхал травку, я грешил, я...» Его голос взметнулся ввысь, обернувшись пугающим истеричным воем, в котором утонули слова. Он сжимал свою голову, как будто боялся, что она сейчас лопнет, точно перезрелая дыня. Паства умолкала, как по команде, замерев в полупорнографических позах своего благочестивого исступления. Сильвия Питстон спустилась с кафедры и прикоснулась к его голове. Вопли мужчины затихли, едва ее пальцы, бледные сильные пальцы, чистые, ласковые, зарылись ему в волосы. Он тупо уставился на нее. «Кто был с тобой во грехе?» – спросила она, глядя ему прямо в глаза. В ее глазах, нежных, глубоких, холодных, можно было утонуть. «Не... нечистый!» «Имя которому?» «Сатана!» — сдавленный тягучий всхлип. «Готов ты отречься?» «С жаром!» «Да! Да! Да! О, Иисус Спаситель!» Она подняла его голову. Он смотрел на нее пустым, сияющим взором фанатика. «И если сейчас он войдет в эту дверь...» Она ткнула пальцем в полумрак притвора, где стоял стрелок. «Готов ты бросить слова отречения ему в лицо?» «Клянусь именем матери!» «Ты веруешь в вечную любовь Иисуса?» Он разрыдался. «Палку мне в задницу, если не верю!» «Он прощает тебе это, Джонсон!» «Хвала Господу!» выдавил Джонсон сквозь слезы. «Я знаю, что он прощает тебя, как знаю и то, что упорствующих во грехе изгоняет он из чертогов своих вместо пылающей тьмы за пределами крайнего мира». «Хвала Господу!» торжественно взвыла паства. «Как знаю и то, что этот нечистый, этот сатана, повелитель мух и ползучих гадов, будет низвергнут и сокрушен. Если ты, Джонсон, узришь его, ты раздавишь его?» «Да, и хвала Господу!» — Джонсон плакал. «Раздавлю гада двумя ногами!» «И если вы, братья и сестры, узрите его, вы его одолеете?» «Да! Да! Если завтра он встретится вам на улице!» «Хвала Господу!» Стрелку стало не по себе. Отступив к дверям, он вышел на улицу и направился обратно в город. В воздухе явственно ощущался запах пустыни. Уже скоро он снова отправится в путь. уже совсем скоро, но не теперь.